Полчаса пришлось шагать по жаре и в пыли к заставе, где работала шайка кандальных. При моем приближении полицейский, что стоял, опершийся о капот брошенной красной Ауди, выпрямился и уставился на меня сквозь темные очки с парой зеленых стекол. Позади него изнемогали человек 30 зэков в оранжевых комбинезонах с надписью «Супермакс» на спине. Большинство махали метлами и счищали иголки с дороги. Человек 6, работая парами, вытаскивали мертвецов из машин и бросали их на грузовую платформу, прицепленную к чудовищных размеров трактору, стоявшему внизу на траве. На шинах трактора были тяжелые цепи, только по мне вряд ли они ему были нужны. Сами шины были громадны, как двери, и до того толстые и массивны, что я сомневаюсь, чтобы их смогли проткнуть самые острые из кристаллических иголок. Еще пара копов занимались тем, что заводили машины, которые были на ходу, и отгоняли их к островку в центре между полосами движения. Они расчистили автостраду до самого Денвера. Дорога была свободна, чиста и тиха, и городские небоскребы бледно синели вдалеке внизу под нами. «В чем дело?» — спросил коп возле Ауди, и поправил лежавшее у него на плече ружье, с каким только на слонов охотится. Многие из зэков перестали махать метлами и подняли взгляды. Потели они все утро, это было заметно по запаху. Острый такой мужской запашок, смешанный с запахом гниющего мяса и крови, впекшийся в обивку всех этих брошенных машин. Сотня тысяч мух родилась в одну ночь. Воздух, казалось, вибрировал от их гудения, будто в улье. «Вон там, чуть позади, трое парней, с кем вам, возможно, нужно потолковать. Они оглушили меня, когда я шла по дороге из Болдера в Денвер, и попытались похитить меня для своей секты конца света. Они бы меня утащили, если бы меня не спас один добряк, который их просто из порток вытряхнул». Он оставил их упакованными в их же серебристые балахоны и настоятельно посоветовал мне указать вам на них. А еще тут ходила женщина с магазинной тележкой, которая согласилась закрыть глаза на мое похищение, выторговав себе мой iPhone 7 Plus. Только вам незачем из-за нее беспокоиться. Сотовый телефон, похоже, мелочь посреди национального бедствия. «У вас кровь в волосах», — сказал полицейский в авиационных очках. «Так точно, сэр. Один из них меня цепью перетянул. Я не хотела говорить, что эти чудила напали на меня астрономическими инструментами, считая, что так мои показания будут более достоверными». «Позвольте взглянуть», — попросил коп. Я нагнула голову, куда пришелся удар. Коп запустил несколько грубых мозолистых пальцев мне в волосы, потом убрал руку и вытер кровь с кончиков пальцев оформленные бриджи. «Надо наложить швы», — говорил он отрывисто и отрешенно. «Может, Юлу Бринеру подражал? Однако при всем том рану мою осмотрел с щепетильностью, а кровь на руках его не беспокоила. Таких людей вы всегда встретите на Среднем Западе. Мужиков с заботливыми руками и грубоватыми вялыми голосами. Лошади и собаки преданы таким парням, зато трусы и прохвосты их инстинктивно боятся. Из них получаются посредственные мужья, отличные защитники закона и лучшие из лучших грабители банков». Полуобернувшись, коп крикнул: «Дилет, ты наложишь пару швов этой леди?» На платформе позади трактора стоял тщедушный чудак в форме полиции штата. Малый, состоявший по большей части из коленок и адамового яблока, который, орудуя вилами, укладывал рядком тела. Он приостановился и махнул своей серой фетровой шляпой в знак того, что понял. Главный охранник глянул с высоты мне в лицо и произнес: «Вообще-то вам не следовало бы ходить по этой дороге. Мы находимся в состоянии чрезвычайного положения. Если только кто-то не умирает, вам не следует выходить из дому». «Никто не умирает, уже умерли. Моя подруга и ее мать погибли в этой грозе, и я отправилась в Денвер сказать об этом ее отцу». Коп отвернулся от меня и покрутил головой, как игрок команды, которая только что упустила на последних минутах большое преимущество. Соболезнований он не выразил, зато сказал: «Вы намеревались от Болдера до самого Денвера идти пешком? А если опять дождь?» «Спрячусь под машиной, полагаю». «Порой бывает трудно отличить приличие от глупости. Я вот не уверен, по какую сторону разделительной черты выпадает этот случай. Но я прихвачу пару своих ребят с трассы, и если наткнусь на шайку похитителей девушек, то сообщу по радио. Полицейский Дилет домчит вас до Денвера на своем тракторе. Ему все равно тащить в город полный груз мертвяков. А вам придется обратиться там к властям с заявлением». «Слушаюсь, сэр. А вы-то, парни, что станете делать, если пойдет дождь? Что все вы станете делать?» «Уйдем в укрытие и опять примемся мести, когда дождь кончится. Если дороги не свободны, то какой в них прок? Если власть не способна поддерживать движение на дорогах, какой же вообще прок от власти?» Он с тоской глянул в небо и продолжил. «Не станет ли это печальной эпитафией миру? Демократия отменена по случаю дождя. Сезон человечества приостанавливается впредь до последующего уведомления». Если он и понимал, что заговорил на языке поэзии, то его сожженное солнцем жесткое лицо Юла Бриннера это не выдало. «Так точно, сэр. Будем уповать на солнце». «И постараемся не тревожиться о том, как мы будем выращивать урожай, когда облака станут орошать землю камнями вместо воды». «Так точно, сэр». Я прохрустела по рассыпанному гравию из тысячи блестящих бриллиантами игл поприветствовать Дилита, тщедушного чудака на платформе. Он взобрался на бампер и осмотрел мой скальп. Странно говорить, но то было лучшее время за все долгие угрожающие кошмарные выходные. Я приглянулась Дилиту, который был неуклюж и нескладен, как пугало в «Волшебнике из страны Оз», и столь же дружелюбен. Натянув перчатки из латекса, он зашил все раны на моем скальпе, действуя до того легко и осторожно, что я не чувствовала никакой боли и поразилась, когда он закончил операцию. После этого он спросил, не хочу ли я апельсиновый содовый и сэндвич с куриным салатом. Я проглотила и то, и другое, сидя на бампере трактора-тягача под дневным светом, сиявшим на моем лице. Сэндвич был из прогретых солнцем ломтиков ржаного хлеба, а содовое — ледяной во вспотевшей банке. И на какое-то время я ощущала себя почти человеком. Один зэк, про таких толстяков говорят, жутко ожиревший, сидел на платформе с мертвецами. Сапога на правой ноге у него не было, нога была перетянута бинтами, будто мумия. Фамилию его, Тисдейл, я расслышала, но о нем самом узнала немного, тогда, во всяком случае. Заговорил он лишь много позже. Только я проглотила последний шипучий сладкий глоток содовой, как из рации на бедре Дилита раздался вялый, прерываемый помехами голос. Говорил Юл Бринер. «Дилит, слушаешь? Прием». «Записываю». «Взял здесь троих белых мужского пола в блестящих серебристых одеждах. Утверждают, что попали в засаду, устроенную той леди, что с тобой, и ее психическим дружком мистером Икс. Я беру их под арест. Если с обвинением в похищении не прокатят, мы их все равно прижмем за преступление против общественного вкуса. Не мели языком и доставь платформу в Денвер. Хочу напомнить тебе о необходимости заехать на Аптаун-авеню и забрать груз для ледового центра. Если фото того, что ты везешь вечером, покажут по CNN, то для тебя счастьем будет поработать регулировщиком. Это приказ самого губернатора. Прием». «Срисовал», — произнес Дилит. Я отметила, что ни один из них не произнес слово «труп». Дилет с Тисдейлом за несколько минут укрыли старым брезентом свой урожай мертвецов и закрепили тела амортизирующими тросами. Потом все мы забрались в кабину чудо-юдо-трактора. Тучный зэк уселся посередине. Дилет наручниками прицепил запястье Тисдейла к стальной планке под панелью. Чудо-юдо Дилета было размером с сарай на колесах, и когда я оказалась в кабине, то вознеслась на полных 9 футов над дорогой. Это вам не маленький семейный тракторишка. Когда он тронулся, то взревел так, что я подумала, у меня зубы из десен вылетят. «Что вы натворили?» — спросил я Тисдейла. «Снес голову домовладельцам ножовкой», — весело сообщил он. «Это была самооборона, но нигде не найти присяжных, что не были бы настроены против людей, борющихся со своим весом». «Согласна», — кивнула я. «Я-то имела в виду, что у вас с ногой». «А, наступил на 8-дюймовую иголку. Пропорола мне подошву и вошла прямо в пятку. Черт бы побрал мои избыточные телеса. Как какая беда в моей жизни, так обычная причина в ожирении». «Ничего себе, 8 дюймов? Вы меня разыгрываете?» «Нет», — ответил Зазека Дилет. «Я сам ее вынимал. Она была размером с моржовый клык». Не знала, что иголки могут быть такими большими. «Она еще про инит не слышала», — сказал Тисдейл. Дилет помрачнел и печально кивнул. «А что с инидом?» «Инит? Это тот, что в Оклахоме?» «Его нет», — сказал Дилет. «Там осколки выпали размером с морковь. Людей в домах убивало. Гроза бушевала минут 20, а, говорят, половину населения повыбило. Грозы рвутся на восток и делаются все хуже и хуже. Искристая пыль, та гадость, что в кристаллы вырастает, западными ветрами разносится по всей стране». «Нельзя сказать, что нас не предупреждали», — довольным тоном заметил Тисдейл. «Когда это нас предупреждали, что может пойти дождь из иголок?» — обратился к нему Дилет. «Может, по каналу погода передавали, да я пропустил?» «Глобальное изменение климата», — сказал Тиздейл. «О нем уже столько лет говорят. Ал Гор, Билл Най. Мы просто не желали их слушать». Даже если бы Тиздейл раскрыл рот и оттуда вылетел голубь, Дилет не выглядел бы так ошалело. «В жопу твое изменение климата! Это не изменение климата!» «Ну уж и не знаю, как еще это можно назвать. Было время, дождь шел из воды, теперь дождит бритвами из серебра и золота. Это и есть изменение климата». Тиздейл потер большим пальцем подбородок и добавил. «Потом духи пойдут». «По-твоему, пойдут дожди из духов?» «По-моему, у нас вместо тумана духи будут. Пелену украсят лики ушедших, всех тех, кто был у нас и кого мы потеряли». «Тогда лучше уповать на ясную погоду», — сказал Дилет. «Если будет туман из духов, так твой домовладелец может вернется и потребует с тебя долг за квартиру». «Я благодарю судьбу, что живу в сухом горном климате», — самодовольно сообщил мне Тиздейл. «Я открыто встречу все, что бы ни нанесло ветром. Может так случиться, что вместо воздуха подуют порывы чистой грусти и заставят нас всех искать укрытие от горя. Может, само время станет взлетать и падать вместо температуры. У нас может 19 век случиться вместо зимы. При всех наших познаниях мы, может, уже проскользнули в будущее, не заметив этого». «Мечтай дальше, Тиздейл», — сказал Дилет. «Не будет никаких духов, и ливня из эмоций тоже не предвидится. Мы имеем дело с химической войной, коротко и ясно. Арабы, которые 9-11 учинили, и это устроили. Наш президент знал, что была ошибкой позволить пускать их сюда, потому как вот что получилось. Управление нацбезопасности только что установило, что компания, что изобрела твердый дождь, существует на арабские деньги. Науку этого дела они разрабатывали с американскими учеными, а после переправили технологии к себе в штаб-квартиру в Старой Персии. Конгресс готовится сегодня вечером объявить войну. Они, считай, развязали бурю, о которой половины не ведают. Президент уже пообещал прибегнуть к ядерному оружию. Может случиться, что в конце концов вся погода, не пойми, не разберись, делается. Сомневаюсь, что в Иране было много снегу. Так что испытать на себе полновесное выпадение атомных осадков станет для них освежающим опытом. К тому времени мы уже добрались до съездов на шоссе у окраины Денвера. Дилет повез нас с автострады на дорогу 287. После скоростной дороги все предстало в худшем свете. Легковушки распихали по обочинам дороги, но все ее полотно было усыпано битым стеклом и осколками кристаллов. Над рестораном Tasty Freeze клубился маслянистый черный дым, но никто не тушил пожар. Мы потратили еще 15 минут, грохоча до ледового центра у супермаркета «Променад», большого крытого катка, окруженного несколькими акрами асфальта. С дюжину официальных на вид лимузинов стояли вокруг погрузочных площадок наряду с несколькими каретами скорой помощи, кучей полицейских патрульных машин, парой больших бронированных грузовиков для перевозки заключенных и целой процессией катафалков. Дилет поднял гаражную дверь из гофрированной нержавейки. Он развернул трактор и осторожно сдал назад, пока платформа не оказалась точно против закрытой вращающейся двери. «Вы тут мертвых сваливаете?» — спросила я, ощущая легкий позыв тошноты. «Тут только одно место, где их можно держать в холоде», — пояснил Дилет. Он гуднул сигналом, и кто-то открыл обычных размеров дверь вверху погрузочной площадки. Появился еще один полицейский, веснушчатый рыжеволосый парень, похожий на Арчи из сериала «Ривердейл». Дилет опустил стекло у себя в окне и заорал на него, требуя открыть гаражную дверь к катку. Парень, похожий на Арчи, отрицательно повел головой и завопил что-то про заливочные машины, но вопли его трудно было расслышать за оглушающим ревом трактора. Так они переругивались безо всякого смысла по части убеждения другого, и, наконец, Дилет открыл дверцу со стороны водителя и встал на подножку. Только-только он распрямился, как Тиздейл спрыгнул на левую ногу, ту пораненную, забинтованную, и дал Дилету пинка под зад. Дилет замахал руками и несколько секунд выглядел глупо, прежде чем соскочил на дорогу. Тиздейл захлопнул водительскую дверцу и скользнул за руль, поставил трактор на ход. Правая его рука, скованная наручниками, до руля не доставала, зато свободно могла управляться с переключателем скоростей. Трактор забринчал по площадке. «И что, по-вашему, вы устраиваете?» — спросила я его. «Рву когти на свободу!» — был ответ. И меня нипочем не догнать среди всего, что происходит. А у меня семья в Канаде. Вы намерены ехать на этом чуде-юде прямо туда, таща на прицепе 80 мертвых тел? Ну, мягко сказал он, не все сразу. Арчи из Ривердейла запрыгнул на подножку. Спринтерским рывком он рванул по автостоянке, чтобы догнать нас до того, как окажемся на дороге. Тиздейл быстрым и крепким тычком открыл водительскую дверь и снес полицейского. Мы поехали дальше, набирая скорость. Делали почти 30, когда Тиздейл, сворачивая на дорогу, наскочил на кусок бордюра. Амортизационные тросы лопнули. Тела полетели с платформы в воздух. Покатились по тротуару, как разлетевшиеся бревна. «Вы собирались позволить мне выйти или намеревались взять меня с собой в свой безумный бросок до Юкона?» «Можешь прыгать в любое время, только, боюсь, пока не очень-то удобно замедлять ход». «Я подожду». «Я вот что думаю, если будем проезжать мимо хозяйственного, ты не сбегаешь мне за ножовкой?» «Я бы довез тебя до мужика, которого ты ищешь, хоть мне и не по пути». «Учитывая, как вы в последний раз распорядились ножовкой, я скажу, ищите себе кого другого вам покупки делать». Он, понимающе кивнул головой. «Ценю, что на мне не висит опыт работы со многими домашними инструментами. Забыл упомянуть, что я еще с молотком наведался к жене домовладельца. Впрочем, я ее не убил. Здоровехонько. Как понимаю, недавно вернула себе способность вовсю пользоваться ногами». Минут 15 я не в силах была вовсю пользоваться ногами. Он рвал себе без остановки, резко заходя на повороты и на каждом разбрасывая с прицепа трупы. Я не побеспокоилась сообщить ему, что он оставляет за собой след, по какому его найдет любой дурак. Мужик, уведший трехтонный трактор, не думает о том, чтобы оставаться незамеченным. Наконец мы выехали на перекресток, загороженный бульдозером-тягачом. Единственный путь в обход проходил по тротуару или через небольшой скверик перед кредитной конторой. Чтобы пробираться по новой территории, необходимо было замедлить ход едва ли не до ползания. Тиздейл бросил на меня дружелюбный взгляд. «Как тебе тут?» — спросил он. «Лучше, чем в Канаде», — бросила я, открывая дверцу. «Что ж, берегите себя и никогда больше никого не убивайте». «Постараюсь не убить», — ответил он. В зеркало заднего вида он отвлеченно разглядывал ряд каменных пиков позади нас. «Приглядывай за небесами. Я уверен, что облака натягивает снова». Он был прав. Холодная ледяная на вид гряда облаков стояла над горами. Они не были грозовыми, однако громадная масса паров была чревата долгим затяжным дождем. Тиздейл клацнул шестернями, вновь заводя трактор, как только я оказалась на подножке. Я спрыгнула и смотрела, как он загрохотал прочь. Как только он скрылся из виду, я принялась искать свой сотовый, чтобы позвонить в полицию и сообщить, что задумал Тиздейл. Дважды проверила все карманы джинсов, пока не вспомнила, что у меня больше вообще нет телефона. Я ни малейшего понятия не имела, где найти ближайшего копа. Зато я знала, как дойти до дома доктора Рустеда, куда опять и направилась.